Однако семь позиций меча «Меч Небеса Земля» были техникой, предназначенной для массового уничтожения более слабых противников. Такая техника была чрезвычайно эффективной против многих более слабых противников, но она была намного менее эффективной против кого-то, кто был сопоставим по силе. Для такой ситуации искусство «Яркая луна» меча было лучше. Иногда достаточно большое количество пушечного мяса могло повлиять на общий поток битвы. Использование искусства меча вроде «Меч Небеса Земля» против них может быть весьма эффективным. Нин не желал придумывать такую технику мясника Сампо. Он обнаружил «Меч Небеса Земля» среди 98 меч-техник, написанных на тех каменных стелах, которые оставил бог мира Северный Покой. Только сейчас Нин использовал вторую позицию «Меч Небеса Земля», «Меч Павлин», уровень «Да» отца звериных жуков, как они. Нин покачал головой, затем сделал один шаг вперед и полетел в небо. Он снова скрылся в космосе, продвигаясь вперед в надежде присоединиться к другим отрядам. Родовое основание мира неподвижной темноты. Какая ужасающая сила меча. Архитектор неподвижной темноты погрузился в размышления об ослепительном искусстве, которое он только что видел, о том, что выглядело как павлин, распространяющий свои перья. В конце концов, он был элитой Даа отца, и поэтому он смог точно увидеть, насколько ужасающим было это прекрасное искусство меча. Надо понимать, что даже когда отцы Даа использовали магические сокровища, им приходилось посылать эти магические сокровища, летящие вдаль, чтобы нападать на своих врагов. Это искусство меча, однако, использовало окрашенную в радугу силу меча в качестве своего основного источника силы. Он смог заполнить чрезвычайно широкую полосу земли силой меча, сохраняя при этом ужасающий уровень силы. Ослепительный, скрытый, ужасно быстрый. Архитектор неподвижной темноты был полностью ошеломлен. Когда я последовал за лордом всего, я прошел довольно много мест в исконном хаосе. Но это первый раз, когда я видел такое ослепительное, красивое искусство меча. Это искусство меча само по себе достаточно сильное, чтобы провозгласить его первым искусством меча в трех царствах. Ужасающе. Это искусство меча совершенно ужасающее. Конечно, он понятия не имел, что это было то, что бог мира Северный Покой, стоя на самой вершине силы среди богов мира, придумал после медитации. Даже другие боги мира были бы поражены этой техникой, не говоря уже о простом истинном боге, таком как архитектор неподвижной темноты. Нелегко обмануть такого эксперта. Заманить его в лес снов будет слишком сложно. Кроме того, лес, возможно, не сможет его удержать. Архитектор неподвижной темноты лично стал свидетелем его искусства меча. Теперь у него было гораздо более высокое мнение о Цзинин, чем раньше. В его сердце Цзинин теперь считался еще более страшной фигурой, чем даист нефритовый котел. Как он мог придумать такое искусство? Архитектор неподвижной темноты не мог не задать себе этот вопрос. Мне нужно увидеть божественного демона увядающих шип, глубоко внутри исконного мира руин, в темном золотом замке. Увядающий шип остался сидеть на своем троне, расслабляясь, глядя на четыре разных сцены, которые играли в воздухе перед ним. Эти сцены были от Куафу, даист нефритовый котел, Тадхагата и Фуси, когда они сражались в бою. Альянс Нюева действительно силен, и это должно быть только часть их силы. Он не мог не вздохнуть. Основная часть их сил остается в трех царствах, не желая покидать свой штаб. Если бы они это сделали, наши цельные ворота полностью разрушили бы их миры и их штаб-квартиру. Небесный бессмертный черные небеса издал смешок. Любой, кто имеет опыт в образовании, является монстром, насколько мне известно. Этот Фуси собрат и хранитель Ливервуд из цельных ворот. Тьфу, я действительно не понимаю, как они в итоге развили такие неприятные и сложные навыки. Инопланетянин посторонний не мог не выпустить другого вздоха. У меня нет никакого интереса к развитию образований. Насколько мне известно, важна личная сила. Всемогущий мастер. Изнутри раздался голос. Чужой посторонний был поражен, но небесный бессмертный черные небеса рассмеялся. Архитектор неподвижной темноты прибыл. Кажется, мы услышим хорошие новости. Архитектор достаточно надежен при выполнении миссии. Инопланетянин посторонний спокойно взглянул навстречу. Вскоре к нему подошел архитектор неподвижной темноты, поспешно упав на колени с уважением. «Мастер, как вы приказали, я изо всех сил старался либо убить Цзинин, либо заманить его в лес снов. Однако, Цзинин просто слишком силен. Ваш подчиненный действительно не способен к это сделать. Слишком мощный, небесный бессмертный черные небеса нахмурился. Он молодой собрат, который тренировался менее 1000 лет. Насколько он может быть силен, ваш подчиненный отправил построение восьмирукого боевого демона, чтобы иметь дело с Цзинин, но все 199 внеземных богов из постройки погибли в битве, даже не имея возможности отправить какую-либо информацию, сказал архитектор. Цзинин крайне осторожен. Никому из моих подчиненных не удалось приблизиться к нему или заманить в ловушку. Сидящий инопланетянин посторонний нахмурился. Достиг ли он 5-го этапа силы меча? Мастер, ваш подчиненный отправил 9 звериных жуков против Цзинина. Хотели бы вы посмотреть результаты этой битвы? Спросил архитектор неподвижной темноты. Да, инопланетянин посторонний кивнул. Архитектор неподвижной темноты сразу же указал на пустой воздух рядом с ним. Сцены битвы мгновенно появились и начали играть в пустом воздухе. Именно то, что лично видел архитектор неподвижной темноты. В зале была тишина. Все были сосредоточены на битве. Появились 9 звериных жуков. Цзинин поднялся на ноги и поднял свой меч. Его меч удалился, и звериный жук разделился на 4 части. Инопланетянин посторонний кивнул и произнес свое суждение. Это искусство меча действительно доказательство того, что он достиг 5-й стадии силы меча. 8 звериных жуки начали бежать в разные стороны. Цзинин указывал на небеса, заставляя безграничное количество сил меча спуститься и сформировать целый мир силы меча. Затем он использовал ужасающее искусство меча, чтобы убить звериных жуков. Меч-павлин. Это было похоже на павлина, распространяющего свои перья. Это была ослепительно красивая сцена, и одна из них заставила всех влиятельных фигур в зале полностью замолчать. Только спустя долгое время сидящий инопланетянин посторонний издал мягкий вздох. Как красиво! Какой красивый меч! Последний раз я видел такое искусство меча, когда я был в городе Холма Падения, где я увидел бессмертных хаоса, сражающихся в небе. Это был единственный раз, когда я видел такое прекрасное искусство меча. Он действительно является номером 1 3 царств. Это полностью заслужено. Все присутствующие кивнули. Это искусство меча было средством для совершения бойни, но это было также опьяняюще красиво. Как это могло быть так сильно? Как он стал еще сильнее, чем когда вернулся из мира охотника? Небесный бессмертный черные небеса нашел это довольно трудным для принятия. В то время ему все еще приходилось полагаться на посланника. Теперь, используя только один меч, он способен развязать такую огромную силу. Мастер, мне есть еще что сообщить. Лицо архитектора неподвижной темноты вдруг изменилось. Что? Инопланетянин посторонний нахмурился. Он был очарован красотой этого искусства меча. Естественно, он был совершенно недоволен, что его разбудили. Архитектор неподвижной темноты поспешно сказал. После того, как Цзинин убил моих 9 звериных жуков, он продолжал продвигаться. Он ощутил рябь, исходящую от битвы, в которой участвует отряд Куэфу. Он быстро продвигается к отряду Куэфу и собирается скоро присоединиться к ним. Том 22. Глава 12. Он собирается объединиться с отрядом Куэфу. Чужой барабанил пальцами по подлокотнику трона, затем улыбнулся, взглянув на небесного бессмертного Блэкхвина. Цзинин бесспорно, бессмертный меч номер 1 из 3 царств. Такое искусство владения мечом гарантирует, что ни один из моих никчемных фаворитов не справится с ним. Как только он объединится с Куэфу, с ним будет еще труднее справиться. Я ничего не могу с этим поделать. Если единые ворота хотят остановить его, я советую поторопиться. Блэкхвин поспешно заговорил, стратегия, которую мы с вами согласовывали, Готфренд, заключалась в том, что мы использовали среду обитания первородного мира для уничтожения как можно большего количества истинных богов и отцов 3 царств. Сейчас для единых ворот не время атаковать. Как только мы это сделаем, немедленно начнется последняя война. Хаем, тогда у нас нет выбора, спокойно сказал Чужой. 3 царства. Во дворце Миральфинд. Здесь были 16 истинных богов и отцов, включая повелителя всех демонов, хранителя Ивервуда, мать Гвилхенд, Гадкинга в черном одеянии, отца Нетерида и других. Некоторые отправили свои истинные тела в другие воплощения. Самой слабой фигурой из присутствующих был все еще имевший вес отец. Учитель, прозвенел голос снаружи. Блэкхвин, проходи, сказал повелитель всех демонов. Небесный бессмертный Блэкхвин вошел, сказав почтительно: «Мы только что получили новую информационную сводку из первородных миров. Сидящие истинные боги и да, отцы все смотрели на Блэкхэвена. Говори», — произнес повелитель всех демонов. «Учитель, пожалуйста, взгляните». Небесный бессмертный Блэкхэвен указал на пустое место поблизости, где сразу же возникли сцены битвы. Это была битва между Цзинином и девятью жуками. После просмотра сцены, Блэкхэвен мог воспроизвести ее и для других. Цзинин, борьба Цзинина с девятью жуками. С виду эти жуки, должно быть, сильные, на уровне истинных богов. Верховные власти внимательно следили за этой битвой. Когда они увидели, что Нин в легкую убил одним ударом меча, они нахмурились. Но когда был представлен меч Павлин, верховные власти были ошеломлены. В самом деле в глазах Даа матери Девильхент и Даа отцов промелькнуло восхищение прекрасной техникой. Какое красивое искусство владения мечом! Слегка вздохнула Даа мать Девильхент. Это действительно красиво. Какое пугающее искусство владения мечом! Закивал хранитель Эвервуд. Это всего лишь художественные эффекты владения мечом для нападения на слабых противников. Его навыки ближнего боя, несомненно, еще более устрашающие. Он смог в легкую убить этого жука, даже не воспользовавшись своим радужным мечом. Это означает, что эта стычка раскрыла только крошечную часть его истинной силы. Повелитель всех демонов продолжил с торжественным видом: меч бессмертный Дакрнот Союза Нува теперь один из наших главных противников. Он не слабее, чем был Даа отец Фуцзюй. Он тренировался меньше, чем Даа отец Фуцзюй, сказал хранитель Эвервуд. Он тренировался меньше тысячи лет, но уже достиг такой силы. Усилия нашего Гаткинга действительно были необходимы для помощи Цзинину так быстро выучиться, насмешливо произнесла Даа мать Девильхант, взглянув на побледневшего Гаткинга. Гаткинг, одетый в черное, был исполнен угрюмого негодования. Увидев эту прекрасную битву с мечом, даже он сам был загипнотизирован ей. Просто это было очень красиво. Спустя мгновение, однако, он вспомнил, что человеком, показавшим эту битву с мечом, был Цзинин. Цзинин был когда-то маленькой фигурой, которую он держал в полном презрении настолько, Гаткинг даже не думал использовать Юйвэя в качестве шахматной фигуры. Кто бы мог подумать, что эта второстепенная фигура станет еще сильнее него. Он не хотел признавать этого, но прекрасно знал, что Цзинину больше не нужна никакая учеба, чтобы его победить. Одна только эта битва с мечом была доказательством того, что Цзинин значительно его превзошел. Одно только владение мечом гарантировало, что Цзинин очень близок к уровню властелина. Никто даже предположить не мог, что Цзинин будет так быстро идти вперед. Ведь Гаткинг сделал так, чтобы помешать ему, к примеру, уничтожил душу Ювей. Такие вещи могли бы бросить тень в его сердце или даже подвергнуть его полному оцепенению, никогда больше не продвигаясь дальше. Не то, чтобы действия Гаткинга были неверными, а в Цзинине слишком много от монстра. Со смехом сказал Даа отец Угур. «Тень в сердце?» — покачала головой Даа мать Девильхент. «Я слышала, что во время королевской войны Цримсонбрикхт наш дорогой Гаткинг пытался вынудить Цзинина присоединиться к нам. Вместо этого он прорвался к четвертому этапу сердечных сил в мгновение ока. На этот раз наш Гаткинг пошел на то, чтобы убить душу Ювей. Еще одно мгновение ока и Цзинин практически становится властелином. В последний раз в мире Диршизера, чтобы достичь такого уровня власти, Цзинин должен был положиться на Раху и его посланника. С тех пор ему больше не нужны внешние источники помощи. Гаткинг. Да, мать Девильхент улыбнулась, повернувшись к нему. Некоторые люди неудержимы. Вы просто не можете их победить. Чем больше вы давите на них, тем сильнее они становятся. Цзинин один из таких людей. Учитель, спасибо за ваш урок. Гаткинг, одетый в черное, поклонился ей. Цзинин уже превратился в серьезную проблему для нас, сказал повелитель всех демонов, посмотрев на остальных, затем продолжил. Блэкхэвен, смотри за ним внимательнее в первородном мире. Если сможешь там его убить, убей. Да почтительно согласился небесный бессмертный Блэкхэвен. Первородный мир, мир тьмы, огромная нога, длиной в десятки тысяч километров, пронеслась по небу, опустившись на землю. Горы и реки были полностью измельчены следом этой ноги, отпечатавшимся на земле. Гигантская нога быстро уменьшилась в размерах и появился полуобнаженный мускулистый мужчина, одетый в набедренную повязку. Он засмеялся. «Ахаха, ваше войско как шип в заднице. Оно кажется таким таинственным и сильным, но, когда я опускаю ногу, сама земля взрывается. Разве это не разрушает все войска с легкостью? Те, кого вы можете уничтожить, слабаки. Женщина в золотой одежде с драконьими рогами на голове засмеялась, подойдя к нему. Я немного разочарован. Я хотел потратить еще немного времени на изучение войска. Красивый, седовласый, веселый юноша покачал головой. Куэфу воспользовался тем, что бегает быстрее меня. В противном случае, я бы всех разбил одним взмахом своего топора. Большой безголовый Фэньдгат шел рядом с ними. Безголовый Фэньдгат был по пояс голым, но его глаза были в том месте, где должны были быть соски, а рот находился на месте пупка. Его живот-рот разговаривал достаточно уныло. Синтянь, я и не бежал толком. Я просто вытянул ногу и наступил на это дерьмовое войско. Мускулистым человеком, держащим в руке деревянный посох, был Куэфу. Куэфу самовольно засмеялся, пошевелив пальцами ног. Шесть богов-демонов шутили и болтали между собой по мере того, как сеяли разрушение. Смертельные войска, хаем, хоть бы для начала дали им черенки от топоров или помаршировать. Когда они все вшестером работали вместе, они были бесстрашными и жестокими. Что? Красивое лицо молодого человека слегка изменилось, когда он посмотрел вдаль. Что происходит? Остальные пять богов-демонов тоже повернулись, услышав это. Они знали, что хотя их друг бог ветра был просто да-отцом, его интуиция была очень сильной. Он мог использовать ветер, чтобы почувствовать вещи, которые другие почувствовать не могут. Между прочим, он мог и работать с судьбой. Вот почему он был известен как «Да-отец ветер судьбы». В этой команде он был датчиком опасности. Без него эти жесткие люди могли бы легко попасться в ловушку. Свист. Змея летела к ним черной молнией. Нинхорнский змей. Молния. Увидев черного змея, они все немного расслабились. Это меч, бессмертный Даркнот, Цзинин. Рассмеялся Синтянь. Единственный человек, который может использовать технику нинхорнского змея, молния из всех трех царств. Цзинин. Хотя это немного странно. Не его ли истинное тело было уничтожено едиными воротами? Патриарх Субхути сказал мне, что Цзинин придет, но я не ожидала, что он придет в виде нинхорнского молниеносного змея, сказала миловидная девушка. Фигура Нина появилась в воздухе над ними, затем начала спускаться. Цзинин. Даркнот. Шесть повелителей демонов дружелюбно встретили его. «Почтительно приветствую вас», сказал поспешно Нин. У него были дружеские отношения с Синтянем Небесным Карателем, благодаря тому, что Синтянь разрешил ему пользоваться отрядом Небесных Карателей. Что касается остальных пяти, то он уже имел дело с четырьмя из них. Это было давно, когда превознесенные Небесные Сандергаты и другие власти пытались выведать у него технику нинхорнского молниеносного змея. В тот момент многие власти мущие собрались вокруг него. Истинный бог Синтянь рассмеялся. Цзинин, позволь тебе представить, это, Куэфу, дикарь, человек с бородавками вместо мозгов. Ты говоришь так, будто ты утонченная и вежливая личность, сказал Куэфу со смехом. Куэфу знает слово вежливый, как неожиданно, расхохотался да отец ветер судьбы. Цзинин, Субхути сказал мне, что ты придешь. Неплохо, неплохо кажется твое истинное тело в идеальной форме. Куэфу протянул руку и похлопал Нина по плечу. Синять продолжать знакомить. Это, да, отец ветер судьбы. Да, отец ветер судьбы сложил свой веер, затем кивнул и улыбнулся Нину. Это, императрица Си. Куэфу указал на женщину в золотом с рогами дракона. Нин кивнул. Императрица Си была также повелительницей демонов. Также она была и внучкой предка дракона. У предка дракона было 9 сыновей. У одного из них, Биана Тигра, была дочь, которую звали Си. Никто не ожидал, что Си окажется еще более грозной, чем ее отец. В конечном итоге она стала уважаемым да-отцом. Это Луу. Синтянь указал на честно выглядящего мужчину. Истинный бог Луу. Нин приветствовал его. Луу улыбнулся. Он выглядел честным и прямолинейным человеком. Он давно стал богом империи. Он много лет охранял целый ряд основных держав. Когда, то он был стражем и генералом небесного императора, которого убил Синтянь. Когда Синтянь напал на небесный суд, Луу попытался остановить его, но неудачно. Эта битва стала для Синтяня решающей в прорыве к званию истинного бога. Это, грациозный павлин. Синтянь указал на миловидную девушку. У нее 4 клона, по одному в каждом отряде. Это облегчает общение наших команд. Приветствую вас, да, мать грациозный павлин, сказал Нин. У грациозного павлина был весьма солидный старший брат Махамаюжи из буддийской Сангхи. Во времена первородной эры он был фигурой, близкой к уровню владычества. Его зверская репутация была известна в первородную эру, но сейчас он редко себя проявлял. Грациозный павлин и Махом Юджи были детьми покойного старшего бога, известного как Феникс. Несмотря на то, что грациозный павлин была обычной Даа-матерью, она смогла вырастить 5 клонов из 5 павлиньих перьев, которые обладали телами такими же, как первосортные протокосмические духи. Они были абсолютно не бьющимися. Обычно она отправляла этих клонов на приключения, в то время, как ее истинное тело хранилось в легендарном дворце Феникса. Мы отправили в общей сложности 4 отряда, чтобы уничтожить первородные миры, сказал Куафу, громко рассмеявшись. Наш отряд полностью состоит из повелителей демонов, меня, императрицы Си, ветра судьбы, грациозного павлина и Луу. Лорд Тадхагата Будда командует отрядом, который полностью состоит из просветленных буддийской сангхи. Их команда состоит из 4 человек. В команде Фуси тоже 4 члена, каждый из которых аккумулирует основную силу человеческой расы. Последний отряд возглавляет даосист Нефритовая Чаша. Он состоит из 7 истинных богов и даа-отцов даосского пути. Теперь, когда ты присоединился к нам, Хаэм, мы уже приняли решение разработать комбинацию, которую будем использовать. Я пока не знаю, как мы включим в нее тебя, размышлял об этом Куафу. Эти команды даа-отцов обладали адаптационными способностями, чтобы развивать огромную силу в битве. Как насчет такого? Спросил Синтянь. Цзинин, просто следуй за нами. Если столкнешься с чем, то опасным, просто оставайся внутри нашего формирования. Сейчас у нас не хватит времени изменить формирование под тебя. Понятно, кивнул Нин. По правде говоря, что Синтянь, что Куафу говорили достаточно деликатно и тактично. Поскольку они все 6 были истинными богами, когда создавали свои формирования, они были просто совершенны в своем деле. Но теперь появился Цзинин, который стал практически небесным богом. У него могли быть специфические приемы, а все формирования имели силу истинных богов, в то время как у Нина была только сила имперейского бога и мог возникнуть дисбаланс в силах. Нин был озабочен своими мыслями. У Синтяня и других была сила истинных богов, в то время, как он сам находился в полушаге от старейшего бога. Его божественная сила была даже совершеннее их силы. Если он присоединится к их формированию, это в любом случае вызовет дисбаланс. Наверное, ему было бы лучше действовать самостоятельно. Будь осторожен и оставайся рядом с нами. С первородным миром нелегко справиться, посоветовал Куафу. Он в самом деле очень переживал за Цзинина, поскольку Цзинин оказал неоценимые услуги Союзу Нува. Тем не менее Куафу был определенно озадачен тем, зачем Цзинин вообще пришел. Разве он не понимает, что будет только тормозить их? Но вопрос так и не был озвучен. «Я не доставлю вам проблем», — кивнул Нин. «Хорошо, пойдем». Куафу отдал приказ, и группа из 7 снова начала двигаться вперед, разбивая все препятствия на своем пути. Том 22, глава 13. Опасная зона вжух. Отряд продолжал лететь вперед, разбивая все на своем пути. Даже если бы они столкнулись на пути с какими-либо препятствиями, Куафу протянул бы свою массивную ногу на десятки тысяч километров и сгладил бы их. Когда Цзинин путешествовал в одиночку, он периодически подвергался нападениям 9 жуков и формирования повелителя демонов, но сейчас, когда он был рядом с Куафу и другими истинными богами, все было намного проще. Как легко, Синтянь и Нин летели плечом к плечу над облаком. Он улыбнулся, задав этот вопрос Нину. Нин взглянул на живот, рот Синтяня. Ему было довольно спокойно. В конце концов, он сам когда-то командовал формированием карателя небес. Нин ответил со смехом. Да, у меня даже не было возможности сражаться. Куафу, самый быстрый здесь. Никто из нас не догонит его. Усмехнулся Синтянь, и тебе стоит знать о том, что чужие из первородного мира слабее экспертов 3 царств. Вот почему они не осмеливаются идти с нами в лобовую атаку. Их единственный выход – использовать в борьбе с нами некоторые из наиболее опасных особенностей местного ландшафта. Мир тьмы, однако, сейчас наиболее популярен в первородном мире. Миры, подобные миру тьмы, которые были захвачены сильными расами, вообще, наименее опасные из всех. Нин кивнул. В этом был смысл. Влиятельные расы хотели бы занять для себя лучшие для жизни места. Поистине, смертоносные места не подходили для процветающей жизни. 3 царства, например, были прекрасным местом для жизни, но они были захвачены Союзом Нува и Едиными Воротами. Вот почему мы можем расслабиться здесь, в мире тьмы. Однако, когда мы достигнем действительно опасных миров, все станет намного более напряженным, инструктировал Синтянь. Когда придет время, тебе нужно будет быть очень осторожным. Есть чрезвычайно опасные регионы, гарантирующие обреченность даже высшему классу даотцов, которые там в ловушке. Понял, торжественно ответил Нин. Это было правдой. Были такие места, которые гарантировали гибель даже повелителям. Первородный мир имел 10 известных опасных зон, а пустое море занимал первое место из 10. Воды пустого моря состояли из бесчисленных разбитых частиц пустоты. Частицы пустоты сталкивались друг с другом, создавая ужасающую разрушительную силу. Даже первоклассные протокосмические духи будут измельчены ими в пыль. Только духи хаоса будут противостоять их разрушительной силе. По сей день никто еще не посмел войти в пустое море и столкнуться с этой страшной разрушительной силой. Даже мать Нува ни разу не попробовала. Возможно, она копила силы, чтобы выдержать это после того, как станет богом мира. Только зачем ей такой неоправданный риск? Отряд продолжал двигаться. 2 дня спустя. Эй, Нин смотрел вниз. Под ними был огромный город из зданий. Среди странных чужих зданий были какие, то ослепительно красивые дворцы, но все они были в убогом состоянии. Многие из этих зданий однозначно были расколоты или раздроблены. Куафу посмотрел вниз, затем громко рассмеялся. Судя по этим следам от мечей, даосист Нефритовая Чаша уже прибыл сюда, а он быстрый. Это и в самом деле был отряд даосиста Нефритовой Чаши, который уничтожил это родовое гнездо расы мира тьмы, сказала грациозный павлин. Один из ее клонов был в каждом отряде, поэтому она точно знала, что и где происходит. Родовое гнездо расы мира тьмы, Нин не смог сдержать тяжелый вздох. Это была война на выживание. Единственной возможностью выжить для союза Нува было сражаться, заставив своих врагов сбежать или сдаться, или быть полностью стертыми с лица земли. Других вариантов не было. Идем. Мы провели целых 5 дней и мир тьмы и полностью его очистили. Пришло время идти в другой мир, сказал Куафу. Пойдем же. Пойдем. Нин и остальные немедленно продолжили свой путь. Это путешествие было совсем непростым. Даже когда они столкнулись с некоторыми незначительными проблемами, Куафу и другие работали над ними. Нину не было необходимости вмешиваться, да он и не спешил. Он пришел в первородный мир, чтобы помочь им сражаться и победить. Он принимал участие лишь там, где в нем действительно нуждались. В самом деле, если бы они могли выиграть всю войну так, чтобы он не показал своей истинной силы, было бы даже лучше. Нин всегда был довольно спокоен. Теперь, когда он достиг уровня владычества, он стал еще спокойнее и увереннее, чем раньше. Те слова, которые я слышал когда-то, были правдой. Только когда человек становится по-настоящему могущественным, он имеет право расслабиться и оставаться уверенным в себе, имея дело с чем угодно, бормотал Нин сам себе. 3 царства, дворец всех кланов, императорский дворец исконного имперского клана, также известный, как императорский дворец рода Великого Юя. В первородную эру все влиятельные силы людских кланов пришли сюда. Когда людские кланы достигли истинной вершины своей власти, они стали правителями всего первородного мира. Многие повелители демонов, такие как Синтянь и Дракон Дождя, давно предпочли быть рядом с человечеством. Во дворце находились 3 владыки человечества, лидеры даосизма и буддизма, патриарх Субхути, божественный Хауи, различные избранные даоотцы даосского пути и буддийской сангхи, а также ряд самостоятельных даоотцов. Они собрались здесь более полугода назад. Они собрались здесь с тех пор, как началась война против первородного мира. Но, конечно, большинство из них отправили только свои воплощения или клонов. Причина, по которой они собрались здесь, иметь возможность мобилизовать свои силы вместе в любой момент. Отряд Фуси уже вошел в чрезвычайно опасный мир Тысячи Гор, сказал Суйжинь. Это самый опасный, с которым они сталкивались, с тех пор, как начали свою войну с первородным миром. Эти чужие довольно хитроумны, кивнул даосист 3 чистоты. Они не хотели сражаться лоб в лоб, и мы не могли найти ни одной из их настоящих штаб-квартир. Мы уже закончили с уничтожением легких целей этих более безопасных миров. Теперь наш единственный вариант – напасть на более опасных. Как я вижу, внезапно черная бронированная фигура, сидящая внизу, издала глубокий звук. Случайное дополнение ударной команды даотцов Цзинином будет проблемой. Все было хорошо первые несколько месяцев, потому что они занимались только безопасными мирами. На самом деле, ему даже не нужно было помогать, поскольку мой старый друг Куэфу и другие всем занимались. Но теперь они входят в мир Тысячи Гор, а это по-настоящему опасное место. Когда случается что-то опасное, Куэфу и другие могут себя не смочь защитить, не говоря уже о Цзинине. Когда это произойдет, Цзинин в конечном итоге их замедлит и подвергнет опасности. Мне лично хоть и не нравится повелитель грома, проскрипел худой старик со странными манерами. Его слова обоснованы. Мы отправили эти отряды после тщательной выборки, и каждый член команды может объединиться в комбинацию с другими. А Цзинин, куда бы ни примкнул, не сможет создать комбинацию. Сейчас он легко может стать обузой для них. Я волнуюсь, что он усложнит работу команды Куэфу или Синтиня. Власти, находящиеся внизу, стали высказывать свои мысли. Несколько месяцев назад, когда Цзинин впервые появился в первородном мире, они все обсудили. Однако в то время все было не так опасно, так как отряды не сталкивались ни с одним из более опасных миров. Никто из них не выступал против присутствия Цзинина. Его учителем был Субхути, в конце концов его старшим братом, учеником был Хауи. Они должны были дать этим двум фигурам хоть какую-то возможность. Субхути, после долгого молчания Даосист Три Чистоты повернулся посмотреть на патриарха Субхути. Шиннун повернулся и тоже посмотрел на него. Хотя им всем очень понравился Цзинин, это было чрезвычайно важное дело. Личные чувства не должны оказывать влияние на их решения. Они должны принимать решения, наилучшие для союза. «Ха-ха», — засмеялся Субхути. Присутствующие верховные власти в замешательстве смотрели на Субхути. «Субхути, над чем ты смеешься?» — нахмурился великий небесный повелитель грома. Субхути искоса посмотрел на повелителя грома, сказав: «Цзинин определенно не станет обузой». О, на лицах Шиннуна, Даосиста Три Чистоты, Суйжиня были любопытные выражения. Верховные власти тоже начали перешептываться между собой. Субхути снова усмехнулся, но больше ничего не сказал. «Непостижимый и таинственный, как всегда», — покачал головой Даосист Три Чистоты. «Когда придет время, ты узнаешь», — Субхути сомкнул белые брови. Хауи, сидящий рядом с ним, почти улыбнулся. Он знал Субхути давно, очень давно. Он знал, какой личностью является его учитель. Верховные силы продолжали болтать и шутить друг с другом. Для людей, живущих так долго, как они, беседы или споры о Дао могли продолжаться тысячелетиями. В прошлом, до войны, шахматная партия двоих из них могла продолжаться целый век. Полдня спустя, нехорошо, грациозный павлин сидела внизу, и ее красивое нежное лицо резко изменилось. «Слушайте все!» Мгновенно все верховные власти повернулись, чтобы видеть грациозного павлина. Четыре ее клона находились в отрядах, в то время как пятый был здесь, во дворце всех кланов. Она отвечала за доставку и отправку известий. Увидев тяжкое выражение ее лица, сердца верховных властей сжались. Прямо сейчас команда Куэфу оказалась в ловушке внутри опасной зоны в Земляной горе. Земляная гора, все верховные власти были потрясены. Земляная гора была очень известной опасной зоной. Давным-давно, когда даоцы трех царств вошли в первородный мир, чтобы испытать свои силы, многие там умерли. «Земляная гора чрезвычайно опасна», — сразу сказал Даосист Три Чистоты. «Я там был и оказался в ловушке на 3000 лет. Нужно отправить к ним Тадхагату. У него есть все шансы на то, чтобы преодолеть земную гору». «Хорошо», — закивала грациозный павлин. «Я уже сообщила лорду Будде. Лорд Будда и другие идут туда прямо сейчас». Первородный мир, мир Тысячи Гор. Нин провел более 3 месяцев здесь, в первородном мире. Он все время следил за командой Куэфу и до сих пор не испытывал реальной опасности. «Это мир Тысячи Гор, мы должны быть осторожны», — предупредила грациозный павлин. «Ха-ха-ха, если появится какая, то опасность, я раздавлю ее ногой». Куэфу поднял свой деревянный посох, громко рассмеялся, но все же сказал даоцу Ветру Судьбы: «Внимательно следи за всем». «Хорошо», — кивнул даоотец Ветер Судьбы. 7 из них летели над облаком, а вокруг них были одни только горы. «Почему у меня возникло ощущение, что мы уже пролетали эту гору недавно?» Нин указал куда, то вперед. «Ой», — Куэфу уставился на него, а потом пригляделся внимательно. Затем он кивнул: «Правильно, мы только что пролетали мимо этого места». «Нехорошо», — даоотец Ветер Судьбы сосредоточился на мгновение, после чего выражение его лица полностью изменилось. «Это формирование, которая использует горные хребты в качестве базы. Это чрезвычайно крупное формирование, и его очень сложно обнаружить. Они, должно быть, перебазировались на несколько близлежащих гор. Даже я раньше ничего не заметил. Мы уже оказались в ловушке внутри пласта, удивился Синтянь. Мы уже внутри, кивнул ветер судьбы. Что нам делать? Поспешно спросил Куафу. Два варианта, сказал да отец ветер судьбы. Первый. Мы насильно уничтожаем формирование, руша все эти горные вершины. Сделав это, мы сможем уйти. Но это должно быть формирование, созданное хранителем вечным лесом, который очень искусен в использовании растений и скал. Если это сделано его руками, то мы, вероятно, не сможем разрушить такое большое формирование. Второй вариант – разрушить само формирование, но мы тоже не сможем этого сделать. Может быть, только Фуси на это способен. Как только его слова прозвучали, тук, это было как сердцебиение, которое звучало из глубины земли. Тук, тук, тук, один глубинный стук сердца следовал за другим, разносясь по всей земле. Горные хребты вокруг них внезапно исчезли, превращаясь в огромное количество грязной воды, которая вылилась в реки и ручьи. Облако, в котором находилась группа Нина, практически полностью было окружено вонючей водой. Это гора Стон Земли, лицо да отца ветра судьбы стало пепельного цвета. Поздно, слишком поздно, мы оказались втянуты в гору Стон Земли. Даже не поняв этого, лицо Луу тоже изменилось. Они все чувствовали собственное сердцебиение. «Какое глубокое формирование», – мягко сказал Нин, – «мы ничего не заметили, а когда это случилось, нас уже затянуло в стон земли. Лорд Будда уже уведомлен, он уже в пути», – поспешно сказала грациозный павлин. «Будьте все осторожны, что бы ни случилось, не позволяйте себя разделить», – прорычал Куафу. «Это самое опасное место», – с которым мы столкнулись после входа в первородный мир. Даже если придет лорд Будда, ему понадобится время, чтобы разбить гору Стон Земли. Нам нужно держаться и ждать, пока он не сумеет освободить нас. Если не выйдет, все мы умрем здесь. Верно. Нин и остальные шестеро кивнули. На их лицах было мрачное выражение. В такой ситуации никто не мог оставаться уверенным в себе. Крики Земли уже начались. Когда крики Земли достигнут крещендо, нас настигнет смертельная опасность. Тук, раздался еще один стук сердца земли, этот еще громче, чем предыдущие. Даже бесконечные потоки грязной воды вокруг них, казалось, дрожали. Том 22, глава 14. Гора Стон Земли. Лорд Тадхагата Будда и его три спутника летели по воздуху, как огромная полоса золотого света, с большой скоростью двигаясь к горе Стон Земли. Грациозный павлин, могут они и дальше держаться? Мысленно спросил Тадхагата. В Будда-царстве в ладони Тадхагаты было бесчисленное количество существ, в том числе и один из клонов грациозного павлина. Звуки сердцебиения становятся все сильнее и громче. Когда звуки достигнут крещендо, начнутся атаки. Сейчас мы все еще ждем, но скоро нас будут атаковать, ответила изящный павлин изнутри Будда-царства. Вы должны быть осторожными. Тадхагата сказал еще несколько слов, затем повернулся к трем Буддам рядом с собой. «Вам тоже нужно сейчас войти в мое Будда-царство, тогда я смогу двигаться быстрее». «Есть, лорд Будда», — ответили три других Будды. Тадхагата был бесспорным лидером общества буддистов. Тадхагата взмахнул рукой и собрал трех Будд. Сразу после этого золотистая полоса света, окружающая его, стала еще быстрее двигаться к горе Стон Земли. В замке, расположенном глубоко внутри первородного мира, учитель, успех. Отряд Куафу уже заманили в Стон Земли, радостно сказал тощий старец. Повелитель демонов Сухой Шип, сидящий на своем троне, издал короткий смешок. Если уж делать шаг, то большой. Мы позволили этим дикарям из трех царств слишком хорошо проводить время до этого. Настала пора нанести им серьезный удар. Мир Тысяча Гор, мир, где мы и Единые Ворота потратили огромное количество времени, усилий и ресурсов. Весь мир – огромная ловушка. Очевидно, Союзу Нува об этом известно, но они все равно должны остаться внутри. Краснобородый старик рассмеялся. Они не смогут нас обнаружить. Все, что они могут, это уничтожить весь первородный мир на охоте. Им нужно будет набрасываться и разрушать каждый мир. Вероятно, нам удастся уничтожить пару-тройку их отрядов здесь, в мире Тысячи Гор. По меньшей мере нужно сделать отряд Куафу. Медленно кивнул повелитель демонов Сухой Шип. Что касается других трех, посмотрим, насколько они талантливы. Цзинин. Бессмертный черное небо оставался стоять на ногах, глядя на сцену, разыгрываемую в воздухе. Сцена показывала гору стон земли с отрядом Куафу, пойманным в ловушку внутри. Черное небо холодно рассмеялся. «Теперь, когда вы попали в стон земли, я хочу посмотреть, как вы сможете выжить». «Учитель Будда Тадхагата быстро двигается к стону земли», — сказала огромная, бронированная золотом фигура. Хаэм-хранитель Вечный Лес лично делал формирование вокруг стона земли. Формирования уже активированы и постоянно трансформируются. Как только Тадхагата попадет внутрь формирования, у него практически не будет шанса найти гору стон земли. По крайней мере до тех пор, пока он целиком не разрушит все формирования. Учитывая его силу, он бы действительно смог это сделать, но ему потребуется время. К тому времени, когда ему это удастся, отряд Куафу давно уже погибнет. Повелитель демонов Сухой Шип улыбнулся, облизав губы своим ярко-красным языком. Он, великий повелитель демонов, слишком долго ждал своего времени. Это звание, повелитель демонов, было завоевано через горы разорванной плоти и бесчисленные моря крови. Внутри горы стон земли, тук, из-под земли раздалось очень громкое сердцебиение, звук, казалось, пронзил сердца Цзинина и других. Вся команда парила в воздухе, внимательно наблюдая окрестности. «Цзинин, мы шестеро можем создать формацию и защищаться от любых подлых атак. Однако, нет ничего, что смогло бы защитить тебя. Думаю, ты должен войти в состояние недвижимости сейчас. После того, как мы сможем выйти из горы стон земли, ты сможешь вернуться обратно». Группа Куафу из шести человек уже объединилась в огромную формацию, поделившись божественной силой друг с другом. Их всех окружали кольца золотого цвета. «Не нужно», — покачал головой Нин. Куафу нахмурился, услышав это. «Это критическая ситуация. Не упрямься, Цзинин. Не беспокойся обо мне, приятель даосист Куафу. Когда мое истинное тело было уничтожено едиными воротами, я все равно выжил, не так ли?» Нин смотрел на Куафу. Куафу испугался, затем кивнул. «Если ты не хочешь прятаться, хорошо. А как насчет остаться внутри нашей формации? Если начнутся какие, то атаки, она поможет тебе отражать удары. Но эта формация защитит только от внешних, но не внутренних атак. Но ты все равно сможешь сражаться изнутри формации». «Хорошо», — кивнул Нин в знак согласия. «Куафу, Синтянь, императрица Си, ветер судьбы, грациозный павлин, Луу». Шесть истинных богов делили свою божественную силу друг с другом. Кольца золотого цвета окружали их, помогая защищаться от любых опасностей, а Нин был внутри самой формации. Шесть истинных богов обменялись взглядами, чувствуя себя подавленными. Насколько они понимали, меч бессмертный темный север был очень быстрым и опасным. Гора стон земли была настолько опасным местом, что даже им приходилось быть максимально осторожными. Им даже пришлось просить лорда Будду о помощи. Цзинин, однако, настаивал остаться снаружи Тьфу. Это самоуверенность от того, что он недостаточно тренировался. Тук, тук, тук. Внезапно, пульс стал ускоряться. Иллюзии вокруг них тоже стали меняться. Раньше их окружали бесконечные грязные воды. Сейчас они внезапно превратились в густую чащу деревьев. Нин и остальные стояли в чаще. «Торопитесь, уходим. Вылетаем из чащи», — быстро сказал Куафу. Вжух. Все семеро поторопились улететь, но как ни старались ускориться или приложить больше сил, они продолжали оставаться в ловушке в чаще. «Мы не сможем вылететь. Без возможности увидеть сквозь иллюзии стон земли, ничего не выйдет», — покачал головой Даотец Ветер Судьбы. Когда Даосист Три Чистоты оказался здесь в ловушке, он смог опереться на свою невероятную силу, чтобы выжить среди здешних опасностей. Несмотря на это, он находился здесь в ловушке более 3000 лет, прежде чем смог увидеть истинное лицо стона земли и оставить это место. «Это все иллюзии», — грациозный павлин тоже волновалась. «Сквозь них мы не увидим истинное лицо стона земли», — обеспокоенно произнес Синтянь. Нин внимательно осматривал окрестности. Гора стон земли была очень известной. «Войдя сюда, вы столкнетесь с бесчисленными меняющимися иллюзиями и будете находиться в их ловушке. Даже верховные власти, приложив все силы, не смогут убежать из стона земли. Есть только два способа покинуть это место. Первый – опереться на огромную силу сырости, чтобы уничтожить гору. Но даосисту Три Чистоты не удалось уничтожить это странное место. Вероятно, только боги мира, такие, как Мать Нува, смогут справиться с этим. Нет никаких шансов, чтобы группа Нина смогла это сделать. Второй способ – сделать то, что сделал даосист Три Чистоты. Смотреть сквозь иллюзии на истину стона земли. тогда можно было бы вылететь. Лорд Тадхагата Будда был очень искусен в способности видеть сквозь иллюзии. Буддисты вообще довольно искусны в иллюзиях. Удар. Внезапно ужасная атака обрушилась прямо на истинного бога Луу. Слои золотого цвета, окружающие его, мгновенно были пробиты. Судя по качеству пробоин, атака исходила от шилообразного предмета. Бог Луу был так напуган, что немедленно схватил свой хлыст, чтобы заблокировать себя, отчаянно уклоняясь. Ранен. Истинный бог Луу получил ранение. Большая кровавая рана появилась в его боку, но он быстро исцелился своей божественной силой. «Будьте осторожными. Атаки сто на земли очень сильны», — поспешно сказал истинный бог Луу. «Формирование не сможет полностью блокировать их. Тем не менее, формирование все еще нас защищает. Если бы не оно, я бы потерял кусок мяса или даже был бы разорван пополам». «Будь осторожен», — мрачно сказал «Да, отец ветер судьбы». «Похоже, мы окружены толщей деревьев, но это все иллюзии. Правда здесь, только те объекты, которые нас атакуют». Нин нахмурился. Несмотря на то, что объект был ослаблен силой их формаций, он все еще мог ранить истинного бога. Это было очень страшно. И хуже всего было то, что они понятия не имели, откуда он взялся. К тому моменту, когда они могли его заметить, он уже начал атаку. «Что мне делать?» Нин внимательно рассматривал свое окружение, его глаза вспыхнули огнем. Он использовал взгляд факел дракона, чтобы обследовать область, но единственное, что он увидел, те же деревья и листья, только более четкой формы. Сейчас он мог видеть даже собственные вены, но, увы, никаких следов истины. «Как я могу увидеть правду сквозь иллюзии? Как же я должен это сделать?» Когда Даосист Три Чистоты оказался здесь в ловушке, он тоже не мог уйти до тех пор, пока не увидел правду сквозь иллюзии. Нин нахмурился, но как? Нин внимательно изучал окружающее своим физическим зрением, своей сутью и даже своим сердцем. Однако, все его чувства видели то же, что и его глаза. Казалось, что деревья и чаща вокруг них были реальными. Да это и понятно, ведь даже Даосист Три Чистоты пробыл здесь 3000 лет, прежде чем смог выбраться. Увидеть сквозь иллюзии будет нелегким шагом. Раздался грохот. Сила сердца Нина вылилась из него сериями волн, когда он воспользовался техникой слежения силой сердца, которую передал ему бог мира Северный. С помощью этой техники его сердечная сила просматривала каждый дюйм пространства вокруг него. Такая техника сканирования пространства была самой действенной в трех царствах. Она действительно превзошла все остальные подобные методы. Нин искал воспоминания о повелителях демонов, бессмертных заключенных Пангеи, но не смог найти техники, которая могла бы сравниться с этой. Внезапно, сила его сердца, показалось, обнаружила легкую волну движения. Удар. Невидимый объект еще раз ударил прямо по слоям золотистого света со стороны императрицы Си. Том 22, глава 15. Эта маленькая волна императрицы Си заметила атаку только после того, как странный объект прорвался сквозь все уровни защиты. Ее лицо мгновенно изменилось. Нехорошо. Она поспешно уклонилась, размахивая руками. Вжух. Острый предмет ударил ее по рукавам, затем улетел в другую сторону. «Будьте все осторожны», — поспешно сказала императрица Си. «Он действует очень быстро, вы не должны позволить себе быть пойманными противником». «Синтянь, у тебя есть в сокровищнице что-нибудь типа щитов?» — спросил истинный бог Луу. «Да, есть». В руках Синтяня оказался маленький щит, который он отправил по воздуху истинному богу Луу. Он быстро увеличился в размерах, оказавшись величиной в половину его роста. Истинный бог Луу схватил щит одной рукой, продолжая другой держаться за свой металлический хлыст. Синтянь тоже держал щит в одной руке, и топор небесный каратель в другой. «Кому-нибудь еще нужен щит?» – поспешно спросил он. Когда он сказал это, его взгляд невольно коснулся Нина, находившегося в центре формации. Из них 7 куафу был самым сильным. Синтянь и императрица Си были рядом, но у Синтяня уже был щит, а у Си – защитные рукава. Были еще изящный павлин, ветер судьбы и Луу. Луу уже приобрел щит, когда да, отец ветер судьбы использовал веер. Веер тоже можно было использовать в качестве щита, а для да, отца ветра судьбы он был более верной защитой, чем щит. Что касается грациозного павлина, то ее тело было выковано из павлиньих перьев, которые можно было сравнить только с мощнейшими протокосмическими созданиями. Она была самой защищенной из них. Синтянь видел, что у Цзинина был меч. Меч, наступательное оружие, этого, мягко говоря, было недостаточно. Он чувствовал, что Цзинину, скорее всего, понадобится щит. «Мне он еще не нужен». Нин улыбнулся и покачал головой. «Будь осторожен», предупредил Синтянь. Затем замолчал. На них продолжали сыпаться атаки от невидимых объектов. Шесть истинных богов тщательно оборонялись от атак, а затем решили сжать периметр своей формации, чтобы лучше защитить Цзинина. Шесть истинных богов работали вместе, защищаясь от 19 волновых атак. У Цзинина, напротив, все шло легко. Защищенный в центре формации, он вообще не подвергался никаким атакам. Кажется, все закончилось, тихо произнесла грациозный павлин. Стоны земли растут медленней, согласился Куэфу. Тук-тук, сердцебиение, звучащее из глубины земли, действительно стало тише. Спустя некоторое время звуки снова станут усиливаться и атаки начнутся заново, сказал Куэфу. Давайте сейчас отдыхать и готовиться к новой волне атак, верно. У всех духов тьмы были довольно унылые выражения лиц. Невидимые атаки были просто очень сильными, а также чрезвычайно непредсказуемыми. В течение 19 нападений истинный бог Луу был ранен 3 раза, да и отец Ветер Судьбы, 2, императрица Си и Синтянь по одному, в то время, как Куэфу, Нин и грациозный павлин остались невредимыми. Каждый раз, когда они получали травму, им приходилось использовать всю мощь своей божественной силы, чтобы ее излечить. Использование божественной силы для излечения своего тела было очень тяжелым занятием. Все то время, которое использовалась божественная сила, у них не было возможности даже поддерживать формацию. А только формация служила сейчас причиной того, что они смогли выстоять против 19 нападений. Если они лицом к лицу будут атакованы, даже у Куэфу будет мало шансов выжить. Они все чувствовали смерть. Атмосфера, естественно, была очень мрачной. Этот парень, Цзинин, все мы так нервничаем, а он там себе мечтает. Истинный бог Луу жестко посмотрел на Нина, все еще находящегося в центре формации. Нин стоял в центре с абсолютно пустыми глазами. Ясно, что его разум находился в другом месте, и он был полностью чем-то озабочен. Ох, истинный бог Луу был любезным и откровенным человеком. Он больше ничего не сказал. Мы сделаем все возможное. Если мы сможем защитить Цзинина, мы это сделаем. Если мы умрем, значит мы сделали все, что могли. Просто он слишком молод. Нин продолжал стоять там же, размышляя про себя. Каждый раз, когда происходит атака, особенно, когда она приближается, я смутно ощущаю намек на распространенные вибрации. Ясно, что сила атак настолько сильна, что я не могу ее не чувствовать. Тем не менее, каждый раз я чувствую только крошечную волну. У меня нет возможности засечь точное местоположение, откуда двигается странный объект. Скорее всего, эти колебания исходят от странных объектов, но, когда эти невидимые объекты атаковали, они мгновенно успевали к своей цели, не давая обороняющимся времени спастись. Мне нужно проверить и отследить направление, из которого поступает каждая атака. Учитывая, насколько сильны эти атаки, они должны вызывать по крайней мере небольшую часть пространственного разрушения. Нин уставился на чаще вокруг них. Тем не менее, иллюзии вокруг нас просто слишком реалистичны, и окружающая нас местность наполнена многочисленными вибрациями, маскирующими те, которые исходят от этих странных объектов. Мне нужно разделить вибрации, вызванные иллюзиями, от вибраций, вызванных странными объектами. Нин внимательно наблюдал за последними примерно 10 атаками, но так и не мог определить, откуда конкретно поступит следующее. Тук, сердцебиение, исходящее из глубины земли, снова внезапно стало нарастать. Тук, тук, тук, сердцебиение начали ускоряться и усиливаться. Будьте все осторожны, скоро начнется следующая волна нападений стона земли, рявкнул Куэфу. Верно, 5 других истинных богов это признали. Они накачали максимально энергии в свою формацию, оставаясь на стороже. Что касается Цзинина, его глаза были закрыты, когда использовал сердечную силу своей души, используя ее, чтобы настроить себя на всевозможные вибрации, которые были вокруг них. Были волны, вызванные ветром, светом, пространственным движением, запахом. Нин мог выделить пространственную вибрацию, но сейчас все, что ему было нужно, идентифицировать вибрации, вызванные странными объектами. Даже для такого сильного, как Нин, это было невероятно тяжело. Даже Даосист Три Чистоты потратил более 3000 лет, прежде, чем преуспел в этом. Преимущество Нина было в особенных методах, которые ему преподал бог мира Северный. Свист, снова свист, удар. Невидимые атаки обрушились на них снова. Куафу, Синтянь и все остальные делали все возможное, чтобы защититься от нападений, используя свою силу. Похоже, что пространственная вибрация вызвана этими объектами. Нин оставался внутри формирования и с наполовину закрытыми глазами продолжал внимательно изучать местность. Цзи Нин, я действительно думаю, что тебе нужно войти в сокровищницу, взревел Синтянь. Он лично был близок к Цзи Нину. Нин, однако, не ответил ему, а продолжил прочесывать окрестности своими чувствами. Три царства, дворец всех кланов исконного имперского клана. Здесь собралось множество крупных держав. Торопитесь. Грациозный павлин резко поднялась на ноги и сказала: это уже третий раз, когда стон земли нас атакует. Истинный бог Луу был тяжело ранен, и его божественная сила на исходе. Как только она полностью исчезнет, мы не сможем сохранить формацию. Куафу и другие близки к смерти в стоне земли. Тадхагата, Даосист Три Чистоты посмотрел на него. «Я работаю над разрушением образования», – поспешно ответил лорд Будда. «Должно быть, на это формирование Хранитель Вечного Леса потратил массу усилий. Здесь он использовал бесчисленное количество гор, как базу образования. И хоть я и разбиваю их очень быстро, мне нужно больше времени. Других вариантов нет», – покачал головой Тадхагата. «Даже если вы все сразу придете сюда, нужно будет разрушить формацию прежде, чем добраться до нужного места. Правда, к тому времени, как вы сюда доберетесь, я уже и так все разрушу». Даосист Три Чистоты кивнул. Это было правдой. Мир Тысячи Гор был наполнен бесчисленными опасностями. Не было никакой возможности телепортироваться через пространство, чтобы прибыть сюда. Цзи Нин, Тадхагата, Фуси и другим пришлось медленно туда лететь. Фуси, лучший в разрушении образований, но он был захвачен чужими в первородном мире, быстро сказала грациозный павлин, он тоже не сможет добраться сюда вовремя. Хранитель Вечного Леса, у сидящего Субхути перекосило лицо. Самое ужасное во время войны – сражаться на территории врага. Их враги уже были хорошо подготовлены в первородном мире. Союз Нува знал это, и несмотря ни на что он не хотел, чтобы первородный мир захватил победителей последней войны. Если не будет никаких вариантов вытащить их из лап единых ворот, им придется стереть с лица земли первородный мир. Они действительно были очень обеспокоены сложившимися страшными обстоятельствами и иллюзиями в первородном мире, и поэтому отправили туда две своих важных фигуры. Другие верховные власти будут оставаться в безопасности в трех царствах. Если что-нибудь случится, они справятся. Я уже выпустил все свои дхарма-тела. Я могу разбить формирование, сказал Тадхагата с тяжелым выражением на лице. Отряд лорда Будды действительно старался изо всех сил. Остальные три Будды, пришедшие с ним, собрались в формацию. Их священный свет распространился во всех направлениях, когда они начали атаковать землю. Каждый удар своей силой мог разрушить небо и землю. Что касается лорда Будды, он перешел в другую форму, выпустив все три своих тела. Эти три тела были его телами Сакьямуни, Великим Солнцем и Медицины. Все три своими могучими руками, протянутыми с небес, разбивали один горный хребет за другим. Однако, каждый раз некоторые горные хребты возрождались от естественной энергии неба и земли. Это была сила формирования в работе. Тадхагата родился истинным богом исконного хаоса. Во время первородной эры он разрушил собственную душу, оставив простор только истине, чтобы переродиться в человека. Он стал Сакьямуни и действительно переродился. Наконец, он смог достичь вершины мощи, полностью овладев пятью дао силами металла, дерева, воды, огня и земли. Это позволило ему иметь пять могущественных дхарма-тел. Однако использование этих тел потребляло огромное количество энергии. Поэтому их активация происходила только тогда, когда в них действительно была необходимость. Он использовал три из своих дхарма-тел здесь, в борьбе с первородным миром, оставив два других охранять три царства. У Даосиста Три Чистоты была своя техника тройная чистота. У Тадхагаты было пять дхарма-тел, причем, наиболее могущественным было его истинное тело Сакьямуни. Тадхагата достаточно мощный. Повелитель демонов Сухой Шип вздохнул, увидев действия Тадхагаты, разбивающего формацию с совершенно сокрушительной силой. У этих аборигенов худшие методы переработки ки. Они явно наследственные бессмертные, но только третьего поколения. Однако,